Встаньте. Вытяните руки вверх. Обхватите левое запястье ладонью правой руки и потянитесь в противоположную сторону. А затем проделайте то же самое с другой рукой. Наклонитесь и дотянитесь до пальцев ног. Медленно выпрямитесь. Опустите руки вдоль тела. Закройте глаза. Дышите. Глубоко. 5 раз. Подумайте о том, насколько вы привлекательны и как сильно любите своих близких. Повторяйте это упражнение в течение всего дня.